постаралась его уморить и избавиться от лишнего рта. «Теперь я знаю все. Мое бедное дитя было обречено на смерть матерью, когда она отдала его какому-нибудь негодному, голодающему семейству, так как порядочное семейство не приняло бы на себя за деньги обязательство заботиться о чужом ребенке. Он не миновал смерти, это ясно». Что это было голодающее семейство? «Это, несомненно, ваше сиятельство», — подтвердил Пригонера. «Так как на днях еще герцогиня рассказывала мне, что это семейство танцоров в Логронно по имени Арторо». «Семейство танцоров? Вероятно, каких-нибудь странствующих фокусников». «Ну, довольно, я все знаю», — воскликнул герцог, махнув рукой. «Идите вон!» Рикардо жестом объяснил Пригонера, что он может идти, и так как последней цели своей добился, высказал все, что хотел высказать, то покорно повиновался и, поклонившись старику, немедленно удалился. Герцог, оставшись наедине со своим старым слугой, упал в его объятия, заливаясь слезами и задыхаясь от сердечной боли и физических страданий. Военный бунт. Эммануэль, спасенный от крамольных карлистов братом-медиком в ночь обыска, произведенного ими в монастыре, вернулся после их ухода в больницу из своей темной ниши, куда засадил его добрый монах, чтобы скрыть его от взоров беспощадных врагов. Но едва прошли несколько часов, как около монастыря раздались опять пушечные выстрелы, звук оружия, и в монастырских стенах все пришло опять в волнение. Эммануэль вздохнул свободнее, услыхав выстрелы. Глаза его заблестели, к нему вернулась вся его энергия и решительность, как будто долетавший до его слуха гром сражения возрождал его к новой жизни. Его мужество, его наклонность к борьбе и сражениям пробудились в его душе со страшной силой и воодушевили его. Он вдруг почувствовал себя сильным, и последние следы перенесенной им болезни исчезли. Он поспешно бросился из больницы в монастырский двор, на котором собрались монахи, и, дрожа от страха и ожидания, ходили взад и вперед с бледными вытянутыми лицами. Напрасно старался брат-медик увести в больницу только что начинавшего выздоравливать Эммануэля. Он не слушал врача, глаза его горели, все внимание его было поглощено приближающимся громом сражения. Он долго прислушивался к нему и, наконец, начал уверять с воодушевлением монахов, что на помощь им спешат их друзья. Потом, прислушиваясь еще к выстрелам, он сказал, что правительственные войска побеждают, что карлисты обращены в бегство. Монахи не хотели верить его словам. Пока один из братьев-служителей, выходивший из монастыря разведать, что делалось на поле брани, не вернулся, не подтвердил, что правительственные войска действительно прогнали карлистов. Тогда Эммануэль пришел в восторг. Душа его наполнилась несказанной радостью. Настроение это разделяли с ним и монахи, так как не все монастыри, как мы уже говорили, не все духовенство было на стороне дона Карлоса. Сражение, однако, еще, по-видимому, продолжалось, и только около утра начало утихать. Эммануэль сбросил с себя монастырское платье и нарядился в мундир, намереваясь непременно уйти из монастыря и принять участие в сражении, несмотря на все увещевания монахов, ни под каким видом не хотевших его выпустить. Его тянула непреодолимая сила на поле сражения, грохот которого удалялся все более и более. Но вдруг у монастырских ворот показался всадник. «Отворите!» — закричал громкий голос. «Я приехал к моему другу, дону Павиа!» «Жиль!» «Это бригадир! Жили Германос!» — воскликнул с радостью Эммануэль и бросился к монастырским воротам. «Ты приехал, мой старый дорогой друг!» «Я приехал освободить тебя», — сказал Жиль, сжимая в объятиях Эммануэля. «Как ты дурно выглядишь! Антонио, которого я встретил на дороге, сказал мне, что ты здесь, и что ты был очень болен. Но если б я и не слыхал этого, то по твоему лицу угадал бы». «Теперь я здоров уже», — воскликнул Эммануэль. «Беспокоиться не о чем стало быть». Жиль рассказал, что он разбил один отряд карлистов, который преследует теперь его солдаты. Офицеры, приехавшие вслед за ним, приветствовали генерала Павиа Альбукерка, который между тем заявил, что желает отправиться с ними. Ему подвели лошадь, и он, простившись с монахами и поблагодарив их за попечение о нем и усердный уход, сел в седло, превозмогая свою слабость, и всадники быстро помчались в погоню за беглецами. В дороге Жиль рассказывал своему другу о медлительности правительства относительно военных распоряжений, жаловался на недостаток генералов и войск, очевидно, не расположенных к республиканцу Кастеллару и не имеющих желания служить Отечеству под его управлением. Говоря о неспособности и неумении настоящего правительства, высказал, наконец, откровенно свое мнение, что оно должно быть заменено другим, более способным и надежным. Дон Павиа осознавал справедливость заключения Жиля, так как сам он давно понял неспособность Кастеллара и его советников управлять страной в такое смутное, тяжелое для нее время, что не такие люди, как он, нужны для водворения мира и спокойствия в Испании, что только сильная рука может положить конец разбоям и смутам, возбуждаемым Доном Карлосом. Эммануэль знал также, что изменить весь настоящий порядок может только военная сила под руководством твердого, опытного полководца. «Слушай», — продолжал Жиль, — «ты дружен с маршалом Серрано. Поезжай немедленно в Мадрид и представь ему положение дел в настоящем свете. Только он один может изменить его и улучшить. Только с его помощью и при его содействии можно увеличить военные силы настолько, чтобы они были в состоянии разбить войска карлистов и прекратить таким образом их разбои и поджоги. При полумерах нынешнего правительства Дон Карлос становится сильнее и сильнее с каждым днем. Города один за другим переходят в его руки. Исполни мою просьбу, Эммануэль. Поезжай немедленно в Мадрид. Мне бы хотелось остаться здесь и продолжать сражаться, но я вижу, что ты прав. Положение дел должно быть изменено. Серрано должен руководить войной, принять на себя обязанности главнокомандующего. Если Кастеллар не согласится увеличить армию и выслать сюда войска, пускай Мадрид и сама армия покажут ему открыто, что иначе не может быть, что они сами позаботятся об Испании. Ты мечтаешь о бунте? Разумеется, Эммануэль, нужно решиться и на такую крайнюю меру в случае необходимости. Дело идет о спасении Испании. Во что бы то ни стало, но ее нужно извлечь из бедственного положения, в котором она находится. Повторяю тебе, что для прекращения этой несчастной междоусобной войны, сопровождаемой грабежами, убийствами и поджогами, нужны крутые меры. Нужно гораздо сильнейшее войско, чем наше. Немедли, друг мой, не откладывай. Поезжай скорее в Мадрид. Поезжай к маршалу Серрано. Ты исполнишь священную обязанность. Эммануэль заявил, наконец, что готов отправиться в Мадрид, так как сам видел необходимость изменить военный порядок. Видел, что карлистов уничтожить невозможно только потому, что правительственная власть действует вяло и не дает никаких средств армии победить их. Он предвидел, что в скором времени борьба совсем сделается невозможной, что войска карлистов, подкрепляемые беспрестанно новыми отрядами, задавят, наконец, своей многочисленностью и разобьют, уничтожат позорно правительственные войска, не получающие ниоткуда подкрепления. Понимая необходимость увеличить военные силы, Дон Павио немедленно направился в Мадрид с твердым намерением добиться мирным или насильственным образом военной реформы. Вынудить правительство Кастеллара действовать иначе, чем оно действовало до сих пор, или низвергнуть его. Генерал дал себе слово не возвращаться на поле сражения, не добившись того или другого. Эммануэль, нежный в любви и сердечных делах, отличался во всех других отношениях твердостью, энергией и решительностью. Он был настоящий солдат и патриот. Видя свое отечество в опасности, он весь отдался мысли спасти его во что бы то ни стало, ни перед чем не отступая. Он знал привязанность войска к нему, знал популярность Серана и его влияние в армии и был твердо убежден, что изменить положение дел и спасти Испанию может только военная сила с маршалом во главе. С этими мыслями Эммануэль приехал в Мадрид. Сразу же он отправился к министрам и советникам. И с первого же свидания убедился, что они не хотят набирать новые полки, не считают нужным увеличивать армию, не понимая или не желая видеть всей опасности, угрожавшей Испании. Все его настойчивые представления и требования остались без результата. Правительство не обратило на них никакого внимания. Обязанность свою он исполнил, представив настоящее положение дел. Затем он отправился к Серано, надеясь, что маршал согласится с его доводами и поймет необходимость вынудить Кастеллара, его кортесы, министров и советников, или согласится на требование армии вывести ее из безвыходного критического положения или передать бразды правления в другие руки. Неужели же, думал он, Испания должна пасть жертвой неспособности, вялости и бестолковости ее настоящих правителей? Нет, она должна быть спасена во что бы то ни стало. Серано поймет ее положение и согласится действовать. Эммануэль, явившись в палаццо маршала, был принят Энрикой, которая сообщила ему, что мужа нет дома, просила его подождать возвращения последнего. Дон Эммануэль с удовольствием остался с этой женщиной, которую он глубоко уважал, знал, с каким мужеством она боролась не раз в жизни с невзгодами и несчастьями, которых ей пришлось так много перенести. Маршал явился раньше, чем надеялась Энрика, и, поздоровавшись с ней и с гостем, увел последнего в свой кабинет, чтобы разузнать от него о ходе войны, сильно заинтересовавшей его. Хотя маршал, удалившись раз с поприща государственной деятельности, не хотел опять вступать на него, но нелегко ему было оставаться в бездействии в эти смутные времена для Испании. С напряженным вниманием и горячим участием следил он за ходом войны и убеждался все более и более, что могущество Дона Карлоса возрастало с каждым днем, что победить его становится все труднее и труднее, что перевес остается, видимо, на его стороне. Не раз уже являлись к нему разные военачальники с просьбой встать опять во главе армии и вывести ее из того несчастного положения, в котором она находилась и вследствие которого страдала вся Испания. Но Серано отклонял все эти предложения и просьбы, говоря, что он выжидает, чтобы вся нация, весь народ призвал его. Эммануэль Павия, представив ему положение войск, изложив весь ход военных действий, заключил свою речь следующими словами. «Если все останется так, как теперь, то нет сомнений, что Испания погибнет. Через год не более она сделается или добычей карлистов, или ее растерзает междоусобная страшнейшая борьба партий. И я твердо решился, пока еще есть время, предупредить все эти несчастья, предупредить их посредством военной силы, военного могущества. Теперь еще можно положить конец успехам Дона Карлоса, можно разбить его полчище, но сделать это можете только вы, только ваше влияние, ваша твердая воля и энергия могут спасти Испанию. Войска вам безгранично преданы. Встаньте вы только во главе, на помощь вам явятся лучшие наши генералы и полководцы, явится и сам Конх. Встаньте во главе движения, герцог де ля Торре. Ведите полки в огонь, подкрепите их новыми войсками, и вы спасете Испанию. Возьмите только знамя в ваши руки, и множество людей соберутся вокруг него. О, не откланяйтесь от этого призыва, ваша светлость! Вы были уже раз регентом Испании. Возвратитесь же еще раз на этот высокий пост. Войдите на ее престол. Спасите наше прекрасное и дорогое Отечество, пока еще не поздно. «Мой милый генерал», — возражал Серано, протягивая руку своему молодому другу. «То, что вы мне предлагаете, неосуществимо в настоящее время. Вы требуете невозможного. Вы забываете, что у нас есть правительство, и выполнение вашего плана было бы делом слишком преждевременным. Если б я даже решился вступить вновь на поприще государственной деятельности». Вся Испания смотрит на вас, на человека дела, на своего маршала, с надеждой и упованием, что вы выручите и спасете ее от угрожающих ей бед и напастей. Недовольные войска, ропща на настоящее свое положение, все громче и громче произносят ваше имя, все настоятельнее и громче высказывается требование призвать старого своего маршала. «Я буду говорить с вами откровенно, генерал, чтобы вы не подумали, что причиной моего бездействия и нежелания вступать опять на поприще государственной деятельности есть лень, отсутствие энергии, мужества, отсутствие патриотизма. Нет, генерал, удерживает меня не то. Сядьте ко мне ближе, сюда», — продолжал он, указывая Мануэлю на кресло, стоявшее возле него. «Вы говорите от имени войска, чтобы я стал во главе движения, что настоящее правительство должно быть сменено. Но это голос ваш, ваших друзей и единомышленников. Вы забываете, что не все, не вся нация разделяет ваше мнение, что найдется много людей, которые скажут, что меня выдвинуло на общественную арену только тщеславие и честолюбие. «Извините, маршал», — прервал герцога де ля Торре Эммануэль, «только люди ничего не понимающие, люди глупые и бессмысленные могут сказать это». «Я знаю массу, генерал, знаю большинство, знаю, что наше Отечество находится под влиянием различных партий, которые более или менее открыто будут поддерживать это мнение. Честолюбие, наполнявшее мою душу, когда я был моложе, угасло. Тогда, несомненно, заветной моей мыслью было стать во главе государства, держать в своих руках скипетр. Я стремился тогда всеми силами к достижению этой высокой цели и достиг, наконец. Вы, генерал, знаете, что молодой бедный офицер Франциско Серано сумел сделаться регентом своей отчизны. И поймете, надеюсь, что такой успех мог успокоить навсегда его честолюбивые стремления. Франциско Серано добровольно сошел с трона, отказался от управления, как только народ избрал себе нового властителя и повелителя. Теперь, когда я сделался простым, честным человеком, не вынуждайте же меня, не требуйте напрасно от меня того, на что я не могу решиться, на что не решился тогда. Такова воля моя, таково мое решение. Вы их знаете теперь и не измените даже в такую тяжелую минуту для нашего дорогого Отечества. О нет! Вы не можете, вы не осмелитесь оставить нашу прелестную Испанию в ее критическом положении, не прийти ей на помощь. Нет, маршал, это невозможно. Если Испания, а не одна какая-нибудь партия, будет призывать меня, тогда дело другое. Я явлюсь на ее зов. «Так вы не слышите еще этого призыва, маршал?» «Нет, я только слышу единичные голоса». «Но если эти призывы начнут долетать до вас с разных сторон, если число голосов увеличится, если будут звать вас все настоятельнее и настоятельнее, громче и громче, что скажете вы тогда? Если войска открыто восстанут и потребуют, чтобы их маршал встал опять во главе управления страной. Что ответите вы тогда, герцог Серано? Тогда я явлюсь на зов, генерал. Обещаете вы это наверняка? Даете слово? Вот вам моя рука. Благодарю вас, маршал. Благодарю искренне. От души за эти слова, которые возвращают мне надежду, что Испания может быть еще спасена, — воскликнул Эммануэль с восторгом. Теперь я возвращаюсь к моим друзьям, чтобы сообщить им о вашем решении, и ручаюсь вам, что скоро вы услышите призыв, скорее, чем ожидаете. Что вы хотите предпринять, генерал? Ничего другого, что должен предпринять и делать верный сын Отечества. Ничего такого, что было бы противно чести моей и совести. Решительный час близок. Медлить нельзя. Я ухожу от вас счастливый и довольный вашим решением явиться на призыв Отечества, который, повторяю, раздастся очень скоро. До свидания, маршал. Вы скоро обо мне услышите. Серано крепко пожал руку Эммануэлю, выходившему от него со счастливым, радостным лицом. План военного восстания с целью призыва в правители Испании герцога Серано быстро созрел в голове Эммануэля. Он решился произвести немедленно этот переворот, необходимый, по его мнению, для спасения и блага Испании. И прямо из палаца маршала отправился в казармы, расположенные на улице Балла, где он рассчитывал найти многих из высших офицеров, с которыми он был в дружеских отношениях. Эммануэль, зная привязанность солдат к Серано, тот энтузиазм, который он им внушал, рассчитал очень верно, что их легко будет убедить, чтобы они открыто потребовали его возвращения к управлению страной. И тогда цель его будет достигнута. Маршал узнает о военном бунте. Призывные крики долетят до него, и он примет бразды правления. Появление его в казармах очень обрадовались друзья. Он был принят с распростертыми объятиями, тем более, что его приезда в Мадрид никто не ожидал, и свидание с ним было приятной неожиданностью. Он встретил множество старых товарищей, которых даже не рассчитывал там найти. Вино полилось, начались расспросы о военных действиях на севере, и Эммануэль с жаром рассказывал о всех затруднениях и неудачах правительственных войск. И прежде чем он высказал своим собеседникам свои планы и свое мнение, на всех устах уже было имя Серано. «Нужно маршала Серано поставить на место Кастеллара. Только он один может поправить дела. Он живо справится, сделает новый набор, пошлет подкрепление на север, и тогда капут карлистам. Да здравствует маршал!» Все офицеры с громким «Ура!» подняли бокалы за здоровье Серано. За этими тостами последовали другие за здоровье Конха и Эммануэля. Скоро крики эти долетели до слуха солдат, которые, как эхо, начали вторить офицерам. И вскоре во всем здании раздалось «Ура!» в честь старого маршала. Эммануэль, заметив это всеобщее воодушевление при имени Серано и имея друзей во всех полках, собравшихся вокруг него по случаю неожиданного его приезда, внушил им незаметно для них самих свою мысль и свой план. Таким образом, без всякой огласки подготовлялось против существующего порядка восстание войска, находившегося в Мадриде. Скоро во всем городе начало упоминаться имя Серано. Солдаты беспрестанно вспоминали о его военных доблестях, о его славном управлении. Все слышнее становился ропот против настоящего правительства. И Эммануэль убедился, что цель его скоро будет достигнута без дальнейших хлопот и усилий с его стороны. Военный бунт должен был вспыхнуть на днях. Цель его была понятна даже солдатам. Они знали, что им нужно добиваться одного — свергнуть правительство Кастеллара и посадить на его место Серано. Эммануэль ожидал только первого удобного момента, чтобы привести в исполнение свой план. Ни Кортесы, ни окружение Кастеллара не подозревали о готовившемся бунте, который должен был вспыхнуть неожиданно. Эммануэль заручился поддержкой надежных офицеров, принимавших горячее участие в его планах, на которых он, во всяком случае, мог положиться вполне. Эти офицеры и руководители движения разместились по разным казармам и ожидали первого сигнала Эммануэля, чтобы приняться за дело и вести солдат, находившихся под их командой по его указаниям. Низвержение Кастеллара и замена его герцогом Серано должны были быть произведены внезапно, моментально. Все было готово к этому бунту, который должен был произвести необходимый для блага Испании переворот без всякого кровопролития. Танцовщица. Попытки Антонио узнать что-нибудь о судьбе графини Инес Кортецело были тщетны. В лагере карлистов никто не мог ему сказать ничего, кроме того, что она была увезена из лагеря самой Донной Бланкой, но куда именно, никто не знал. Куда она могла ее увезти? Вот вопрос, который мучил Антонио. Что Бланка ненавидела Инес, в этом Патер не сомневался, и потому предвидел для последней самые ужасные несчастья впереди. Но что он теперь предпримет, чтобы освободить ее из рук этой ужасной женщины? Не подождать ли ее возвращения, раздумывал он, чтобы ей передать приказание дона Карлоса? Припомнив, однако, все подробности ее неприязненной последней встречи с ним, он пришел к заключению, что надежды мало, чтобы она послушалась приказания, переданного им ненавистным ей патером. Но так как другого средства помочь Инесс он не видел, то решился остаться в лагере до возвращения светлейшей супруги принца Альфонса, утешаясь, что, может быть, ему удастся, по крайней мере, что-нибудь узнать от нее об участи несчастной ее пленницы. Начальник карлистов, узнав, что Антонио намерен оставаться в лагере до возвращения Донны Бланки, отвел его к военному епископу, патеру Игнацио. Антонио знал патера Игнацио и знал, что он друг и приверженец инквизитора Бонифацио. Симпатии между обоими патерами не могло быть, так как во всех отношениях они составляли самые резкие противоположности. Антонио был благороден, великодушен и откровенен. Игнацио, напротив, был жестокосерден, низок и скрытен. Антонио сделал над собой усилие, чтобы решиться войти в палатку этого человека. Ему было тяжело встретиться с ним. «Но что ж, — раздумывал он, — бояться мне его нечего, так как совесть моя чиста, я ничего не сделал предосудительного ни перед Богом, ни перед людьми». С этими рассуждениями он вошел в палатку епископа. Игнацио в это самое время сидел за круглым столом и что-то писал. На заднем плане палатки стояли два монаха. Одет он был в подрясник фиолетового цвета. На шее у него блестела золотая цепь с крестом, который носят обыкновенно князья церкви. Его круглое безбородое лицо было невыразительно. Темные жесткие волосы окружали как будто венком довольно большую танзуру на макушке, служившую признаком пострижения. На левой щеке его резко бросался в глаза красноватый глубокий шрам, свидетельствовавший, что патер провел время своего студенчества не в духовном, но в светском коллегиуме, не в созерцательном настроении, но в шумных разгулах, так как шрам этот был, очевидно, следом раны, нанесенной ему ударом сабли. Он придавал круглому лицу патера, как выше сказано, невыразительному вообще, злое и неприятное выражение. Когда Игнацио увидел вошедшего в его палатку Антонио, в глазах его блеснула как будто злобная радость. Он встал со своего места и молча пошел ему навстречу, смотря на него вопросительно. «Почтенный брат Игнацио, меня привели к тебе, чтобы я ожидал возвращения Донны Бланки у тебя», сказал Антонио, кланяясь прелату, занимавшему после архиепископа армии Дона Карлоса самое высокое место. «Я полагал, брат Антонио, что ты явился ко мне, чтобы заявить мне о твоем поступлении в должность. Вот уже несколько месяцев мы ждем твоего прихода по сообщению, полученному от почтенных патеров монастыря Святой Марии». Моему поступлению в должность встретились препятствия. Заявление же об этом я должен был явиться к Дону Карлосу, но не к тебе, почтенный брат Игнацио. «Неужели, брат Антонио, я должен напоминать тебе постановление нашего ордена, в которых ясно сказано, что каждый брат обязан являться со своими донесениями к старшему брату, стоящему выше его в духовной иерархии?» «Я здесь не знаю никакого старшего брата». Этот спокойный ответ, и сказанное, очевидно, без намерения оскорбить, вызвал страшный гнев в душе Игнацио, гордившегося своим местом и предоставленной ему властью. «Этот старший брат стоит перед тобой», сказал оскорбленный прелат надменным тоном. «Извини меня, почтенный брат, я этого не знал. Мне казалось, что мы равны. Что бы мы, патеры? Ты с должностью военного походного епископа, я с должностью духовного советника и наставника полководца тех же войск. Но если бы мы встретились прежде, то, несомненно, я уведомил бы тебя, почему не вступил в должность, возложенную на меня. Мне поручено допросить тебя от имени трех достопочтенных патеров Святой Марии. Почему ты не вступил до сих пор в отправление твоих обязанностей? Ты получил поручение? Если ты сомневаешься, то могу показать тебе письменное предписание, которое, может быть, внушит тебе желание отвечать на мой вопрос и сделает тебя покорнее. Покорнее? Никогда. Что же касается моего ответа, то я охотно готов отвечать тебе без всякого предписания. Твои выражения подтверждают мое мнение о тебе, что ты отступник и погибший человек. Но исполни же свою обязанность и отвечай мне, почему ты столько времени не вступаешь в твою должность? Ответить на твой вопрос я готов, почтенный брат. Хотя тон, которым ты говоришь со мною, мог бы отнять у меня охоту вступать с тобой в объяснение. Но я прощаю тебе его, видя по дрожащим рукам и по судорожному движению лицевых мускулов, что ты находишься в страшно возбужденном состоянии. Прошу тебя успокоиться и выслушать хладнокровно мое сообщение, которое я сделал бы тебе без всякого приказания. Я являлся к дону Карлосу, чтобы вступить в мою должность, но он отправил меня назад. Ты был у короля? Но когда? И с какими словами ты предстал перед его особой? Стало быть, ты знаешь, что случилось? Я знаю, что ты явился перед его величеством в состоянии человека, одержимого злым духом, который один мог внушить тебе ту неслыханно дерзкую речь, с которой ты осмелился обратиться к нему. Но это еще не все. Ты явился только через несколько месяцев после твоего назначения, как будто должность твоя при доне Карлосе была делом побочным, не имеющим никакого значения для тебя. Обязанности монашеские не должны исключать человеческих обязанностей. Последние должны оставаться на первом плане всегда, почтенный брат. Ты отделываешься звучными, но пустыми фразами. Но человеческие обязанности, отступник, мешали тебе вступить в отправление твоей должности. А греховная любовь, похоти мирские. Целые месяцы прогуливаешься ты с двумя легкомысленными, подозрительного поведения сеньорами, подавая пример соблазна и греха мирянам. «Остановись, почтенный брат!» — воскликнул Антонио серьезно, делая повелительный жест рукой. «Остановись! Пока ты старался оскорблять меня только твоими недостойными словами, пока ты изливал яд, скопившийся в твоей душе только на мою особу, я прощал тебе. Но оскорблять и поносить молодых невинных девушек я не позволю тебе. Остановись! Повторяю тебе, ты не имеешь на это никакого права. Направляй свои ядовитые стрелы против меня, но их не касайся. Тебе до них нет никакого дела. Так ты осмеливаешься, дерзкий отступник, запрещать мне говорить? Да, я осмеливаюсь запрещать тебе ругать и поносить невинных сеньор. На дерзкую брань, относящуюся к ним, я буду отвечать дерзостью. Ты погряз своей мирской греховной любви к графине Инес Кортецело, которую, бежав тайком из дома своего отца, повергла его в горе и отчаяние. «Осмелишься ли ты отречься от этого?» — воскликнул Игнацио, схватив распятие и держа его перед Антонио. «Поклянись же, отступник, перед этим крестом, что ты невинен, что ты питаешь плотской страсти к графине Инес. Антонио побледнел. Тяжелая борьба происходила в его душе в эту минуту. «А, ты молчишь! Ты не осмеливаешься лгать перед этим святым изображением и не осмеливаешься высказать передо мной правду!» «Нет, правду высказывать я не боюсь ни перед кем. Я служу ей, служу подлинной истине, но не поддельной, не обманчивому призраку ее, а ей самой!» — воскликнул Антонио решительным тоном. «Я люблю Инес Кортецела и защищаю ее. Вот сущая правда!» «Это признание еретика, одержимого дьяволом! Твоя мирская любовь к Инес погубила тебя! Ради нее ты нарушил священный обет целомудрия! Но этого еще мало! Ты нарушил даже обет послушания, так как вместо того, чтобы явиться на место твоего назначения, ты странствовал по свету с двумя безнравственными сеньорами. За все это достопочтенный патер и святой Марии приговорили тебя к строгому, тяжелому заточению. До сего времени я не нарушил ни одной из обязанностей, возлагаемых на нас орденом, к которому мы принадлежим», — ответил Антонио. «Перед людьми и Богом совесть моя чиста. Я делал только то, что считал своей священной обязанностью. Любовь моя к графине чиста и непорочна. Она сама не подозревает о ней. Ни словом, ни намеком я не высказал ей никогда моих чувств». «Проклятие и самое жестокое заточение! Вот что ты заслужил, отступник, и что предстоит тебе! Ты хуже последнего грешника! Ты недостоин принадлежать далее к нашему ордену и носить наше смиренное одеяние! Вся твоя жизнь с этих пор должна проходить в покаяниях и в сокрушениях!»